В этой стране никто не может быть самим собой. Жить в стране побежденных и униженных значит быть другим. Я другой. И тогда я существую. Хорошо, а если тот другой, на чьем месте ты хочешь быть, сам другой? Вот что я имел в виду, когда говорил, что всю жизнь обманывался, обольщался, потому что тот человек, которому я верил и которого почитал, не увел бы жену своего горячего поклонника. В ту ночь в клубе мне хотелось закричать проституткам, официантам, фотографам, обманутым мужьям, рассказывающим истории. «Эй, побежденные! Эй, униженные! Эй, проклятые! Эй, забытые! Эй, никчемные, не бойтесь! Никто не может быть самим собой, никто! В том числе короли, счастливые падишахи, знаменитости, кинозвезды, богачи, на месте которых вы хотели бы быть, избавьтесь от них. С их исчезновением вы найдете то, что они преподносили вам как тайну. Убейте их. Сами создавайте свои тайны. Сами разгадывайте свои загадки. Понимаешь? Я убью тебя не из животной злости и чувства мести, как большинство обманутых мужей, а потому что я не хочу входить в новый мир, в который ты меня тащишь. Я убью тебя и тогда у всего Стамбула, всех букв, знаков и лиц, о которых ты писал в своих статьях, действительно будет тайна. Газеты напишут: «Убит Джеляль Салик. Загадочное преступление». Убийство никогда не будет раскрыто. Возможно, после этого смысл в нашем мире потеряется вообще. А незадолго до дня страшного суда, о котором ты говорил, и прихода Махди в Стамбуле будут беспорядки. А для меня и многих других это будет открытием забытой тайны. Никто не сможет разгадать стоящего за этим происшествием секрета. Напрасно ты так думаешь. Ты можешь совершить свое тайное преступление, они, счастливые и униженные, глупые и забытые, немедленно объединятся и сочинят историю, доказывающую, что в этом деле нет никакой тайны. И рассказ, сочиненный ими, в который тут же поверят, представит мою смерть всего лишь как часть обыкновенного заговора. И еще до похорон каждый решит, что это смерть или результат заговора, представляющего угрозу нашей национальной безопасности, или завершение продолжающейся долгие годы истории любви и ревности. К тому же не факт, что ты сумеешь так легко убить меня. Скорее всего, ты попадешь не туда и просто ранишь меня. Потом тебя здорово изобьют в полицейском участке. Я уж не говорю о пытках. А я, вопреки твоему желанию, стану героем и вынужден буду выслушивать глупости премьер-министра, который придет пожелать мне выздоровления. Уверяю тебя, нет смысла. Никто уже не хочет верить, что в мире существует тайна, которую нельзя разгадать. Кто мне докажет, что вся моя жизнь не была обманом, злой шуткой? «Я», — сказал Галип. «Слушай, Бишриф? Нет, не хочу». Примечание «Слушай» так начинает стихи Мевляна. «Поверь мне, я ведь верю, как и ты». «Я готов, зрел Мехмед, готов поверить, чтобы спасти свою жизнь. Но что делать простым людям, которые усердствуют над полученными от тебя шифрами и словами утраченного смысла жизни? Что будет с девушками, ожидающими женихов, навсегда оставшихся в Германии, забывших о невестах? А ведь они исключительно, благодаря твоим статьям, поверили в мебель, которая будет у них в райской жизни, обещанный тобой, соковыжималки, красивые лампы и покрывало с кружевами. Что будет с пенсионерами, автобусными кондукторами, с твоей помощью, прочитавшими на своих лицах планировку квартир в собственных домах.